Недовольство. Пифагор петлял по темным улицам, стараясь подавить гложущее чувство неудовлетворенности. Все, что он говорил о себе Поликрату, было ложью, или, точнее, попыткой скрыть правду. В страхе перед нею он покинул родительский дом и отправился на чужбину, чтобы стать там человеком без рода и без имени. Открывшиеся ему уже в юности видения подчас мешали понять, кто он на самом деле — Эфорб, Пир или даже сын Гермеса Этолит. О первой своей жизни он даже в находивших на него припадках откровенности долгое время не мог рассказать никому, ибо что бы могли подумать, узнав, что к нему, Пифагору, среди бела дня явился Гермес и предложил на выбор любой дар, кроме бессмертия. Не мог он никому поведать о своем странном страхе перед буквами. Когда он пытался занести их на папирус, они двоились, поворачивались друг к другу так, что их можно было читать и справа налево, и слева направо, как делают финикийцы и иудеи. И странным образом из этого бреда выросла уверенность в парности как всеобщем законе бытия. Бред стал источником его знаний о космосе. Конечно, Пифагор понимал, что Эфорб — это тоже бред, но и он натолкнул его на здравую мысль, что все, сказанное Гомером о Троянской войне, злокозненная ложь, и он мог бы это доказать с помощью неопровержимых доводов. Из-за Гомера произошла давняя ссора с отцом. Когда он, еще будучи мальчиком, поведал ему о своем открытии, отец возмутился. «Ты еще молод, чтобы судить того, о месте рождения которого спорят 7 городов». «Это ни о чем не говорит», — возразил тогда он. «Это спор из-за тени осла. В ней пытаются скрыться от слепящего света истины. О месте моего рождения спорить не будут». «Вот в этом ты прав», — усмехнулся отец. Ты не можешь закончить работу даже над одним единственным перстнем, а тебе просто не вспомнят. Именно тогда он, разобиженный, и отправился на Сирос к Ферикиду. Конечно же, Гомер выдумал свою Троянскую войну и все эти корабли, на которых ахейцы приплыли в Троаду. Насколько и великолепна эта выдумка! И кому она принесла вред? А я в спорах с нею погубил мать. Я-то ведь знаю, что она ушла в Аид с горя. Глупое упрямство. Раздражение собой вскоре перенеслось на недавнего собеседника. Отец прав, есть в этом человеке что-то отталкивающее. И откуда эта непроницаемая броня, которой он себя окружил? Зачем он меня пригласил? Кто я для него? Одна из диковин, которой он хочет украсить свой дворец? И почему я принял его приглашение встретиться с Родопией? А о Ферикиде я ему хорошо сказал. Надо обязательно навестить старика. Интересно, что он думает о Поликрате? А ведь Ферикида не раздражали мои нападки на Гомера. Он, кажется, понимал, что в споре с тенями я обогащаюсь. Да и впрямь спор с Гомером, никогда не покидавшим Ионии, позволил мне открыть для себя Финикию, Вавилон, Индию, и понять, насколько превратно судят о мире те, кого считают семью мудрецами. Кто они, эти великие мужи, принесшие свою жизнь на алтарь ясности и изрекающие темные истины наподобие пифии? Не пытаются ли они, подобно персидским магам, заговорить самих себя от пугающей сумятицы мира?